Я в последней диктовке очень точно и совершенно открыто сказал, что саморегуляция сегодня стала тем механизмом, который мог сработать только в России. Народ, наконец, потянулся не только к Богу, это всегда было отличительной чертой России, но и, что очень важно, к духовному единению. Сегодня роль региональных отделений моего движения как никогда важна, ибо люди видят в своих регионах формирование ростков новой божественной регулярности. Поэтому координация этих точек нового отсчета просто необходима. Вы, я обращаюсь к руководителям региональных отделений моего движения, уже нашли путь общения с людьми и между собой. И это уже позволяет вам решать общие организационные вопросы. Вашей главной задачей все же является духовное единение, а значит выстраивание новой божественной регулярности. Вы должны понимать, что региональные отделения и есть основа божественной регулярности. Ибо сегодня вы начинаете выстраивать пирамиду новой регулярности, власти Бога на земле, а значит новую матрицу пространства, что и станет основой построения государства Святая Русь. Наконец, и системы связи, интернет, которые с моей помощью создали люди, начинают работать на свет, а не на тьму. И то, что вы начинаете решать все вопросы в реальном масштабе времени, снимает проблему напрасной потери времени на долгие и совершенно ненужные переезды. Поверьте мне, если нужна будет встреча, то я всегда соберу вас вместе в любое время. Но сейчас прошу вас, не теряйте напрасно такое дорогое сегодня время. И вместо встреч лучше направьте свою инициативу на распространение знаний. Теперь уже через единую газету. Вы должны создавать центры сил света по всей России. И у вас это уже получается. Но прошу вас не разбрасываться на пустые дискуссии, ибо это не приблизит вас к единению, а только создаст прецеденты раскола и напрасной траты времени. У вас есть откровение Творца, у вас есть духовный лидер, и у вас есть доверие Творца. Теперь вы должны заслужить доверие народа.